Немного. Начало островного шоу объявлено через неделю. Натан улетает в тропики в качестве ведущего. Чаша будет при нем. Но мы уже не сможем попасть на остров тайно, как хотел того Мерлин. Теперь туда ведет только один путь — через порталы башни. «Собираешься брать их штурмом?» Кобальт пощупал бицепс Алексея и завистливо присвистнул. «Да, ты, Алекс, конечно, бравый солдат и все такое. Но именно я, гном Кобальт, создал Арктур, пылающий меч. Я завершил его разработку и собрал пробный образец». Кобальт распахнул дверь в соседнюю комнатенку. Громоздкий зачехленный аппарат с раструбом занимал почти половину помещения. «Вот он, мой личный гиперболоид. Слабо?» Кобальт отстегнул кожух и с восторгом оглядел аппарат. В груду проводов и электроламп был вмонтирован компьютер с клавиатурой и нечто вроде изящной латунной пушки с рычагами и кнопками. В раструб дула был вставлен переливающийся радугой хрустальный шар. «В мире нет аналога этому оружию. Первое его испытание относится к 1962 году. Случай этот довольно известен. Некий изобретатель-самоучка, настроившись на позывные телебашни, сумел заставить дикторшу, всенародную любимицу Анечку Шатилову, прервать репортаж. Все случившееся в студии так бы осталось досадным недоразумением, если бы не забавное и даже романтическое продолжение всей этой истории. Изобретатель из Донецка оказался не только гением, но и галантным кавалером. После проведенного сеанса эфирного карате он не преминул извиниться и послал длинное письмо с мольбами о прощении и чертежами неизвестного аппарата. Не стану рассказывать, какими путями описание аппарата и чертежи попали к серым ангелам. Но мне удалось доработать аппарат и увеличить его мощность. В 2000 году не сработали системы точного наведения. Но полыхала не обшивка и не смазанные пушечным салом фидеры. Вспыхнула пересыщенная низкими, адскими частотами аура башни. Это было первым подтверждением того, что сам метод бесконтактного боя верен. Горящие глаза Кобальта шарили по аппарату. «Пушечка, дорогая, мы им покажем Кузькину мать. Знаешь, обреченный, средневековые схоласты любили на досуге рассуждать, сколько бесов помещается на конце иглы. С помощью моего пылающего меча можно очистить эфир и выжечь всех бесов и астральных лярв. Лярвы, с одной стороны, отпрыски воображения, но с другой — вполне реальные существа. Насосавшись энергией одураченных ими людей, они способны самостоятельно существовать и даже совершать нападения. Мудрецы древности и святые умели распознавать лярв. Именно их считали невидимыми причинами пороков. По представлениям провидцев, лярвы парят в эфире. Они окружают морально слабых людей, подстрекают их к деградации. Некогда они предпочитали атмосферу наркотических притонов, публичных домов, где они прилипали к слабым и тем, кто позволил своим чувствам омертветь. В настоящее время человек входит в контакт с этими обитателями астральной плоскости через экран телевизора, где сознательно проецируются различные демонические сущности. Гури, которых видят курильщики гашиша, или жуткие чудовища, которые терзают больных белой горячкой, являются примерами таких неземных существ. Человеческий мир как магнитом притягивает их. Первый удар Арктура будет нанесен по башне, точнее, по цитадели астрального зла. Мы объявляем начало великой битвы с легионами тьмы до тех пор, пока не сбросим их на самое дно. Наша ближайшая цель — Натан и его свита. До сих пор он был неуязвим, а теперь он на кончике нашей иглы. Вампиры всеми силами стремятся продлить свое существование в физической плоскости, отнимая у живых их жизненную энергию и используя ее для собственных целей. Наш удар будет законным актом возмездия. Но прежде чем забить осиновый кол в грудь главного варлока всей страны, мы обязаны произвести над ним суд. Вот текст обвинения.